«Случилось чего, бать?» – насторожился парень. «Забыл, что по осени свадьбу тебе играть станем, а для такого дела деньги нужны, да и хлеба закупить надобно побольше. Нам с тобой теперь еще 4 рта кормить, так есть же деньги, бать», – напомнил Матвей о своей добыче. «Вот дурень», – беззлобно фыркнул кузнец, – «а как ты людям объяснишь, откуда они взялись?» «Нет, сын, мы с тобой должны так все сделать, чтобы комар носу не подточил. И так на семью нашу полиция волками смотрит». «Это когда? Где?» Тут же вскинулся Матвей. «На ярмарке увидишь», усмехнулся Григорий. «Да ты не зверей раньше времени. Не имется им, что ты трем офицерам разом отказал, а после сам того полковника нашел. Ты от кого весть получил?» Прямо спросил парень. «Знакомец из города записку прислал», кивнул кузнец. «И еще, я с тем ювелиром списался. В общем, к ярмарке в схрон свой сходи и все оставшееся золото достань, заберет он его». «Бать, ты чего, в письме о таком спрашивал?» — растерялся Матвей от такого небрежения сохранением тайны. «Ну, ты меня за совсем дурного-то не держи», — фыркнул Григорий. «Я два письма писал и в один конверт складывал. Есть у меня в Екатеринославе добрый приятель, вот он после со вторым письмом к ювелиру и ходил, так что о том, что в том письме писано, только я да старый Соломон знаем. Он мне также отвечал: письмо напишет и в конверт, а Сашка после его мне сюда пересылал. Да и не писал я ничего прямо, так что готовься. Да нищему собраться, только подпоясаться», — проворчал Матвей на автомате, лихорадочно обдумывая ситуацию. «Ладно, пусть все идет, как идет, а там видно будет», — вздохнул парень, неодобрительно качнув головой. Дальше жизнь вошла в свою обычную колею. Изготовление очередной пары булатных клинков, страда, сенокос, обмолот, в общем, все то, что и составляет обычную деревенскую жизнь. Это можно было бы назвать бегом по кругу, но иначе остается только сложить зубы на полку и помирать голодной смертью. Ну, или перебираться в город и заниматься только кузнечным ремеслом. К ярмарке готовились особо. Ко всему прочему, кузнецам предстояло закупить там и кучу всяких разносолов к свадьбе. И это без учета спиртного. Ведь гулять предстояло всей станицей. Так что события намеревались отмечать с размахом. Матвей, которому все эти пьянки с посиделками были нужны, как зайцу триппер, только вздыхал и еле слышно ругался себе под нос, но спорить с родителями даже не пытался. Понимал, их семья в станице на особом счету, а значит, и обсуждать свадьбу будут старательно и долго. Так что, воспользовавшись требованием отца, он с головой ушел в изготовление замков обоих видов. К выезду из станицы у него было собрано 30 запоров того и иного вида. Сам Григорий занимался только инструментом. Его товар на ярмарке знали, так что в его реализации кузнец не сомневался. Матвей, припомнив кое-что из своего прошлого, уговорил отца изготовить и пару комплектов кухонных ножей разного вида и размера. Это тоже была новинка, которая должна была привлечь покупателей. В общем, из станицы выезжали груженными так, что оси у телег трещали. Ехали не торопясь, но успели к сроку. Базарный старшина, обходивший торговые ряды, увидев кузнецов, весело улыбнулся и, поздоровавшись, первым делом поинтересовался наличием замков. Матвей, припомнив его интересы в прошлые разы, моментально понял, что ушлый торгаш делает на его товаре свой гешефт, так что сходу вступил в торг. Уловив, что парень догадался о причине такого интереса, старшина жестом отозвал его в сторону и, огладив бороду, тихо спросил: «Оптом почем отдашь? Вам, сударь, врезные или навесные?» — деловито уточнил парень. «И тех и других по 10 бы взял разом. Тогда по рублю уступлю за опт. Больше уж, простите, не могу. Свадьбу играть после ярмарки станем, так что деньги нужны. Сам, что ли, женишься?» — насторожился старшина. «Сам, выходит, тебе и в станицу товар какой нужен? Есть такое, а чего надобно?» «Батя», — негромко окликнул Матвей отца, — «поговори с господином старшиной, у него вроде предложение для нас интересное имеется», — пряча усмешку, добавил он, незаметно подмигивая отцу. «Ага, сейчас», — усмехнувшись в усы, кивнул кузнец. Разговор у них длился примерно с полчаса, но в конце концов после яростного, но тихого торга мужчины ударили по рукам, и Григорий, вернувшись к прилавку, с довольным видом велел: «Отложи по 10 каждого вида замков, уезжать станем, он нам товару по моему списку, а мы ему замков, а остаток деньгой оплатим. Гнилья не подсунет», — на всякий случай поинтересовался Матвей. «Не посмеет», — фыркнул Григорий, — «ему тут еще жить. А во, Похоже, батя у меня не просто кузнечные дела с местными ведет, удивленно протянул про себя Матвей, откладывая замки. Между тем Григорий, убедившись, что торговля пошла, прихватил из телеги сына кожаную сумку и потихоньку скрылся в толпе. Матвей, готовый к такому повороту, сделал вид, что все так и должно быть. Соседи-станичники даже ухом не повели, отлично понимая, что у кузнеца тут вполне могут быть и свои дела. Матвей, выставив на прилавок ко всему прочему один комплект кухонных ножей, оглядел свою работу и достал из кармана горсть жареных семечек. Теперь осталось только дождаться покупателей. Народ не спеша двигался по проходу, с интересом оглядывая выставленный товар. Ножи в деревянной подставке тут же привлекли внимание нескольких человек. Один из них, остановившись, ткнул пальцем в подставку и, пытаясь заглянуть вовнутрь, спросил: «Это что у тебя такое будет, казачок?» «Ножи для кухни, разные, а подставка, чтобы не терялись», лениво пояснил Матвей, сплевывая шелуху. «А ножи точеные или кованые?» заинтересовался мужик. «Кованые, мы только своим товаром торгуем, кузнецы мы», коротко пояснил парень. «Ага, кованые, то добре», закивал мужик, осторожно вытягивая из подставки один нож. «Это выходит, они все по размеру разные?» «Так, так и есть. Вот этот, к примеру, для мяса, этот под овощи, а вот этот всякое разное резать. Тогда и готовить быстрее выходит, и точить один нож каждый раз не нужно». «Ловко, ловко», задумчиво закивал мужик. «И сколько у тебя таких сборок имеется?» «Две всего. Для пробы делал», пожал парень плечами. «И почем отдашь?» «По 12 рублей за каждый». «Дорого», скривился мужик. «Ты, мил человек, на работу глянь», усмехнулся Матвей. «Это тебе не абы что. Такими ножами и самому генерал-губернатору, дай ему бог, готовить не стыдно». Тут Матвей ни на волос не покривил душой против истины. Ножи и вправду были на загляденье. Отполированные, с деревянными рукоятями под лаком, заточенные так, что ими бриться можно было. Да и сами подставки тоже были непростыми. Также покрытые лаком с незатейливой резьбой по краям. В общем, было на что посмотреть и чем гордиться. «Да уж, работа добрая», вздохнул мужик, вертя в руках ножи. «Ты, мил человек, осторожнее. Точены клинки на совесть, не приведи бог, порежешься», осадил его парень, отбирая ножи и возвращая их в подставку. «А сам, значит, порезаться не боишься?» Поддел его мужик. «Я этим ножам отец родной. Вот этими руками каждый сам ковал, точил и рукояти набивал. Так что меня они слушаются», нахально усмехнулся парень. «Да уж, папаша», фыркнул мужик, явно не веря. «Выбери нож, любой», жестко глядя ему в глаза, велел Матвей. «Ну, вот этот», растерянно ткнул мужик пальцем в одну из рукоятей, торчавших из подставки. «Столб видишь?» спросил парень, выхватывая указанный клинок. «Ну, вижу», ответил мужик, не понимая, зачем это нужно. И пока он крутил головой туда-сюда, парень одним движением провернул нож в руке и резко отправил нож в полет. С глухим стуком клинок вонзился в столб напротив прилавка, заставив стоявших под навесом людей разом замолчать и испуганно оглянуться. «Сказано, меня эти ножи как отца родного слушаются», — отрезал парень, подходя к столбу и одним движением выдергивая нож. «Глянь, даже полировка не потускнела», — сунул он клинок под нос покупателю. «Ох, и ловок ты, казак», — растерянно проворчал мужик, запуская руку во внутренний карман за лопатником. Вернувшийся из города Григорий с довольным видом сунул в телегу под сено увесистый мешок и, подойдя к сыну, еле слышно сообщил: «Ну, все, Матвейка, теперь можем и не работать, на 3 жизни вперед обеспечены. Знакомец твой не проболтается?» Так же тихо уточнил Матвей. «Не станет он болтать, ему и самому за такое дело может крепко попасть. Это, почитай, сразу каторга, что не донес о таких цацках. Тут потребно первым делом в полицию бежать. Ага, а они сходу станут требовать рассказать, с чего вдруг решил, что цацки ворованные и где остальное спрятал», презрительно фыркнул парень. «Нет уж, пусть вон у каторжных ищут. Небось в полиции все знали, где они живут, а трогать то ли боялись, а может и вообще долю свою имели. Ты полегче, язык придержи», жестко осадил его Григорий. «Да ладно тебе, батя, небось и сам так думаешь», отмахнулся Матвей. «Ну, чего я там думаю, то мое дело, а вот ты запомни, с сильным не борись, с богатым не судись, а полиция завсегда права будет, потому как она на империю работает. Это что ж я за казак буду, ежели сильного испугаюсь?» Иронично хмыкнул парень. «Нет, батя, тут не судиться, тут хитростью надо. чтобы ни у кого к тебе даже случайных вопросов не было. Да уж, перебаламутил ты в тот раз город, проворчал Григорий, теребя себе чуб. По сей день вспоминают. Умудрился же, одними ножами кучу народу положил. А чего, мне надо было их пряниками угощать, фыркнул парень. Ну да хрен с ними, я вон ножи кухонные продал, обе укладки. И почем? 24 рублика на ассигнации, гордо ответил Матвей, протягивая отцу деньги. Уже с прибытком, рассмеялся кузнец. Ну и ловок же ты в торговле, что не новинка, так первым делом уходит. Их разговор прервал очередной покупатель, но едва только Матвей поднял голову, как сразу узнал в купце того самого мужика, которому советовал сделать себе для серебра переносной сейф с наручником. Купец, едва приметив на прилавке замки, жестом подозвал к себе помощника и, ткнув в запоры пальцем, спросил: «Цена прежняя, и тебе здоровья, мил человек», усмехнулся парень. «Прежняя, серебром возьмешь?» деловито поинтересовался купец, принимаясь рассматривать замки. «И серебром берем, и ассигнациями», кивнул парень, продолжая улыбаться. «Сколько замков при себе имеется? 2 десятка тех и других всего имеем. Только торговать стали, еще и не продали ни одного». «Мало», — скривился купец. «Ну да делать нечего, все заберу. Серебром плачу», — закончил он, забирая услуги увесистый сундучок и со стуком ставя его на прилавок. «Как пожелаете, батя, прими, будь добр», — перенаправил Матвей покупателя. «С местными монетами кузнец разберется лучше него», — в этом парень даже не сомневался. Так что Григорий принялся пересчитывать получаемые деньги, попутно проверяя их качество, а сам Матвей переключился на очередного мастерового, задумчиво вертевшего в руках набор стамесок. Это тоже было одним из предложений парня. Помня, как крестьяне и мастера выискивали по ярмарке толковый инструмент, он уговорил отца отковать пару комплектов столярных стамесок и тесел. Благодаря механизации, инструмент выходил ровный, гладкий и заточен был так, что им бриться можно было. Так что задумчивость мужика понять было можно. С первого взгляда становилось понятно, что комплект отличного качества и прослужит долго, но и стоит он наверняка дорого. Вот и мучился мастер, пытаясь решить, так ли сильно нужна ему такая роскошь. «Не сомневайся, мил человек», — чуть подтолкнул его Матвей. «Инструмент добрый, от души делан, долго прослужит. Да уж вижу, что не абы как ковался», — вздохнул мастер. «И набор хорош, даже гнутые стамески имеются. Да только дорого ведь за него попросишь. Даром, уважаемый, только птички чирикают», — усмехнулся в ответ Матвей. «Сам мастер понимать должен, что в инструмент этот куча труда вложена, да еще и сталь издалече вести пришлось. Это тебе не крица болотная. Послушай, как звенит», — продолжал напирать Матвей, подхватывая из укладки пару стамесок и не сильно стукая их друг об дружку. Кованая сталь и вправду зазвенела, словно оружейный клинок. Уважительно кивнув, мужик испустил очередной тяжелый вздох и, махнув рукой, спросил: «Почем отдашь, казак?» 5 рублей на ассигнации», — отрезал парень. «Да ты, прежде чем кривиться, сам посчитай. В наборе 7 прямых стамесок и 4 гнутых, и все разного размера. А к ним еще и выборка, чтобы ложки резать или еще чего такое же. 50 штук и все удовольствие за 5. Да еще и укладка кожаная. Мне за ту 5 год руки ломать приходится», — укоризненно проворчал мужик. «А мы за этот комплект угорно 2 дня угольной пылью дышали, да руки окалины жгли», — огрызнулся Матвей. «Что сами делаем, то и продаем. А хочешь дешевле? Вон, у городских кузнецов железные купи. На первом же сучке согнутся или вообще сломаются. Сказано тебе, тут сталь почитай оружейная. И заточку держит, и нажимать смело можно, не согнешь». Уже собравшийся уходить купец остановился, когда его помощник, ухватив его за рукав, принялся что-то тихо шептать ему на ухо. Вернувшись к прилавку, купец отодвинул мастерового и, подтянув к себе укладку, принялся внимательно изучать инструмент. «Твоя работа», — повернулся он к парню, — «мы только своим торгуем, потому и ответ за свой инструмент держать готовы, и за замки тоже», — пожал парень плечами. «Домой, говоришь?» — повернулся купец к слуге. «Истинно так, Модест Петрович», — закивал слуга. «Прошка наш уж сколько раз говаривал, что сам многое сделать может, да инструмента толкового не имеет, так ведь пропьет он его, шельма», — удрученно вздохнул купец. «Вот ведь наказание божье. Пока трезвый, мастер, хоть в ноги кланяйся, а как запьет, так до исподнего все спускает, и ведь не прогонишь, родич, будь он неладен. А вы ему инструмент только для работы выдавайте, а как закончил, так укладку под ключ, чуть подумав, посоветовал Матвей. Дома-то небось и ключница имеется, а как без нее, развел купец руками. Вот ей и велите, выдавать только для работы, а после забирать и прятать. Дельно, с интересом одобрил купец. Вот, держи, принял он решение, доставая из кармана лопатник и протягивая парню ассигнацию в 5 рублей. Благодарствуй, мастер, попрощался он, забирая укладку. Эй, а я как же, вдруг возмутился мастеровой, я ж прежде тут стоял. Так ты, мастер, думать изволишь, а человек покупает. Да ты не шуми, у меня еще одна имеется, успокоил его Матвей, доставая 2-й комплект. А что, купец этот у тебя уже брал товар какой? Заинтересованно уточнил мастеровой. Замки берет, 2-й год подряд, как приедем, так он сразу все кучи забирает, кивнул парень. Серебром платит, а берет, серебром, изумленно ахнул мужик. Это что ж у тебя за замки такие, замки хитрые, не всякий вор вскроет, усмехнулся Матвей. Так что, будешь стамески брать? Обреченно махнув рукой, сдался мужик. Беру, все одно инструмент добрый нужен. Верно решил, мастер, без доброго инструмента и работа не в радость, улыбнулся парень, быстро сворачивая укладку и затягивая завязки. А тебе-то откуда знать, небось в кузне всего инструмента, молоток да клещи с кувалдой, огорченно фыркнул мужик. Мастер ты вроде добрый, а вот человек глупый, презрительно усмехнулся Матвей. У нас одних станков в кузне 4 штуки, еще и 5-й делать собираемся, а ты, кувалда, нет у нас кувалд, только молоты. Понял, дядя, да ты не серчай, это я так, в сердцах, вдруг резко побледнев, пролепетал мужик, суетливо выкладывая на прилавок мятые купюры и разную мелочь. Передохни, Матвей, тронув парня за плечо, велел Григорий и принялся пересчитывать деньги. Чего это он? Удивленно хмыкнул парень, отходя. Ты, Матвейка, норов-то научись уже в узде держать, негромко посоветовал Григорий, отпустив мужика. А чего не так-то? Продолжал недоумевать парень. Рожи ты своей не видел, когда тот дурень про кувалды брякнул, усмехнулся кузнец. Я уж грешным делом подумал, ты его прямо у прилавка порешишь. Аж на глаза красным полыхнули. И вправду лютый, так фамилия обязывает, выкрутился Матвей, растерянно ероши себе чуб, как обычно бывало в момент задумчивости. Пойди, погуляй, слегка подтолкнул его кузнец. По рядам пройдись, бабам нашим гостинцы присмотри, глядишь, уймешься. Так ведь торг только начался, осторожно напомнил Матвей. Да ты уж все расходы своими придумками оправдал, рассмеялся отец. Ступай с Богом, я теперь и сам управлюсь. Деньги-то есть, имеются, отмахнулся парень, выходя из-за прилавка. Оглядевшись, Матвей направился прямым ходом в ряды, где торговали всякой мануфактурой и в том числе имелась пара ювелирных лавок. Тут торговали местные мастера, а если точнее, представители местных ювелиров. Понятно, что выставлять в таком месте особо дорогой товар никто не станет, но всякие цепочки, колечки и серьги найти проблемы не составляло. Во всяком случае, это была гарантия того, что под видом золота покупателю не впарит полированную латунь или медь. Обручальные кольца им с Катериной кузнец отлил своими руками, так что покупать кольца парень не собирался. А вот серьги или цепочки в планах стояли. В конце концов даром, что ли, об их мастерской уже легенды начали ходить в казачьей среде. Так что, входя в первую лавку, Матвей уже имел в голове примерный план действий. Молодой продавец характерной внешности, едва завидев парня, чуть поморщился, но тут же взял себя в руки и, подойдя, вежливо поинтересовался. «Чем могу служить, господин казак? И вам шалом, уважаемый!» Не удержался Матвей от легкого хулиганства. «Хочу невесте с матерью подарки купить. Покажите серьги и цепочки шейные, если вас не затруднит». Не ожидавший такого захода продавец на несколько секунд завис, но тут же, тряхнув головой, проявил завидное самообладание, начав выкладывать на прилавок поддоны с различными украшениями. Внимательно осмотрев весь предъявленный товар, Матвей попросил отложить 3 комплекта серег и принялся рассматривать их поочередно, представляя мысленно лицо невесты. В итоге, выбрав каплевидные серьги с бирюзой, он отложил их в сторону и принялся подбирать подарок матери. «Интересно вы выбираете, сударь?» – осторожно высказался продавец. «Я перед собой лицо представляю, а после на серьги смотрю. Ежели подходит, откладываю. А нет, так и обратно», – коротко пояснил Матвей, продолжая перебирать товар. «Я так понимаю, серьги вы выбрали невесте. Тогда, может быть, для матери брошку взять? — осмелился предложить продавец. — Брошки — это для престарелых тетушек, а у меня мать-казачка в самом соку. Надо будет, и из винтаря стрельнет, и шашкой срубит, и землю вспашет. Так что придержи советы для бестолковых, — отмахнулся парень. — Ой, Мойша, сколько раз тебе повторять, не открывай рот, если не знаешь, что за человек перед тобой. Послышался старческий голос, и в лавку через заднюю дверь вошел пожилой мужчина в черном лапсердаке. «А что не так, дедушка?» — насупился продавец. «Вот дурной!» — всплеснул старик руками. «Да он только вошел и сходу смог тебя озадачить, просто поздоровавшись. Заметил, как ты рожу скривил. Я ведь прав, молодой человек!» — повернулся он к парню. «Ну не драться ж мне с ним!» — усмехнулся Матвей в ответ. «Уж простите, уважаемые, но вы мне не противники. Мойша, принеси там из шкафа укладку мою», — окинув парня задумчивым взглядом, велел старик. «Но, дедушка, делай, что сказано, шлемазл», — пристукнул старик сухим кулачком по прилавку. «А вы, юноша, присядьте пока вот сюда, на стульчик, и я рядом с вами. Уж очень вы занятный молодой человек». Но договорить старик не успел. Дверь лавки распахнулась, и на пороге возник крепкий мужик средних лет, с порога заоравший: «Мойша, жидовская морда, тебе что сказано было? Пасть захлопни и исчезни, пока я тебе язык не вырвал», — негромко прорычал Матвей, глядя на мужика через плечо. «Ты, казак, горя ищешь?» — тут же взвился неизвестный, шагнув в лавку. «Сказано, заткнись», — чуть надавил голосом парень, разворачиваясь к нему. В задней комнате лавки что-то со звоном упало и, дребезжа, прокатилось по полу. Удивленно хмыкнув, Матвей покосился в ту сторону, не выпуская мужика из поля зрения. Вышедший из-за прилавка старик бесстрашно встал перед неизвестным и, выпрямившись во весь свой небольшой рост, твердо спросил: «Кто вы такой и из чего решили, что это кабак, а не лавка? Подите прочь, закройся, пес порхатый», — рявкнул мужик, протягивая руку, чтобы смести старика с дороги. Матвей, ожидавший чего-то подобного, перехватил конечность мужика и, сжав пальцы, слегка выдернул неизвестного на себя. Уже начавший движение мужик, не ожидая такой выходки, покачнулся и в итоге оказался в стороне от старика. «Да ты, мать твою, сдохнуть решил?» — заорал мужик, откидывая полу своего армяка. Дожидаться продолжения Матвей не стал. Резкий удар внутренним ребром ладони в горло заставил неизвестного поперхнуться словами и отшатнуться. Сделав короткий шаг вперед, Матвей всадил кулак ему в челюсть, по всем правилам рукопашного боя, от бедра. Лязгнув зубами, мужик рухнул на пол как подрубленный. Присев над ним, парень быстро обыскал тело и, забрав револьвер и кистень, поднялся. «Юноша, надеюсь, вы его не убили?» — растерянно поинтересовался старик, рассматривая лежащее тело, подслеповато щурясь. «Жив, курилка, вон, нога дергается», — презрительно фыркнул Матвей. «Так что там с товаром?» — вернулся он к делу. «Мойша, Мойша, шлемазл, где ты там?» — громко спросил старик, заглядывая в заднюю дверь. «Иду, дедушка», — послышалось в ответ, и в лавку как-то неловко, боком, протиснулся продавец, неся в руках плоскую шкатулку. Положив ее на прилавок, он увидел лежащее тело и, испуганно икнув, резко побледнел. «Извольте, юноша», — открывая крышку шкатулки, — предложил старик. «Это лучшее, что я могу вам предложить. Можно, конечно, заказать что-то особенное, но, увы, это будет долго, а вы, как я понимаю, будете здесь только пока идет ярмарка». «Правильно понимаете, почтенный», — кивнул парень, склоняясь над товаром. Изящная цепочка необычного плетения сразу привлекла его внимание. Осторожно взяв ее в руки, Матвей повертел украшение из стороны в сторону и, повернувшись к старику, поинтересовался: «Вот это сколько встанет? Прямо я бы отдал ее за 40 рублей, но для вас, юноша, она стоит 25», — улыбнулся тот. «Так и знал, что вам понравится. Это работа моего внука. Мои поздравления, почтенный. Ваш внук настоящий мастер», — улыбнулся Матвей, делая комплимент искусству ювелира. «Я вижу, вы и сами не чужды работы со всяким железом», — вдруг ткнул старик пальцем в один из ожогов на запястье парня. «Я кузнец, почтенный, работаю по всякому инструменту, оружию и станкам, но такой красоты мне не сделать. Ай, бросьте, юноша, ежели есть желание и талант, научиться можно чему угодно», — отмахнулся старик. «Вам виднее, спорить не стану», — в очередной раз блеснул вежливостью парень. «Итак, вот эти серьги и эта цепочка. сколько я вам должен?» Перешел он к делу. «Все вместе 42 рубля, юноша», пожевав бескровными губами, ответил старик. «Дедушка», жалобно вякнул Мойша, «ради памяти своей матери, помолчи», вдруг вспылил старик. «От тебя одни проблемы. Думаешь, я не знаю, зачем сюда пришел этот мужик?» Ткнул он пальцем в слабо шевелящееся на полу тело. «Опять в карты играл. И снова проигрался. Знаешь, Мойша, мне это надоело. Вся семья из-за тебя терпит убытки. Иза никак не может собрать нужные деньги на свадьбу. Сарочка уже продала все, что только могла. Думаешь, я всего этого не знаю? Ты таки сильно ошибаешься. В своем доме я все знаю, и потому вынужден тебе сказать прямо. Сегодня же ты собираешь свои вещи и едешь из города. Куда?» Сутулившись так, словно ему на плечи наковальню положили, еле слышно спросил Мойша. «Это ты решишь сам. Я не знаю и не хочу знать, куда ты поедешь, и что с тобой будет дальше. Свою судьбу ты сам выбрал. Я много раз просил тебя бросить карты. Умолял, уговаривал, угрожал, но ты оставался глух к моим мольбам. Теперь все. Я устал, Мойша. Мы все устали от твоих бесконечных проигрышей. Уезжай», вздрогнув всем телом, устало закончил старик. «Так он пришел выбивать из тебя долг?» — удивленно уточнил Матвей, выкладывая на прилавок запрошенную сумму. «Да, и сколько ты им проиграл?» 120 рублей. «А во, большие деньги», — качнул парень головой. «Думаю, за такую сумму они не только тебя, но и всю семью, не задумываясь, мытарить возьмутся. Послушай умного человека, Мойша», — снова вскинулся старик. «Или ты хочешь лютой смерти маленькой Розочки или Бене? Они же совсем дети. Дедушка, они бы не стали», — дрожащим голосом начал Мойша, но страдальческий стон с полу оборвал его блеяние. «Ну все, казак, теперь ты точно покойник. Не заткнешься, я тебе прямо здесь шею сверну, падаль», — презрительно фыркнул Матвей, аккуратно прибирая покупки. «Забыли, сволочи, как Иванов ваших, словно баранов зарезали, так мы напомним. А ты от кель про то знаешь?» — насторожился мужик, страдальчески морщись и массируя себе горло. «Я много чего знаю», — отмахнулся Матвей. «А теперь встал и пошел вон отсюда, пока я совсем не рассердился. И запомни, узнаю, что кто-то из вас, шваль каторжная, посмел семью эту тронуть, я ваш катран поганый вместе с вами спалю. Должок за этим», — угрюмо насупившись, кивнул мужик на Мойшу. «Это с ним сами решайте, а семью не трогать, или пожалеете, что на свет родились. Ладно, казак, еще свидимся», — помолчав, пригрозил мужик, направляясь к двери. «Молись, чтобы той встречи не случилось. В следующий раз живым не выпущу», — равнодушно пообещал парень, даже не глядя ему вслед. «Видать, правду про вас гуторит, что вы все на крови головой скорбные», — остановившись, проворчал мужик с заметной растерянностью. «Волыну верни», — потребовал он, охлопав карманы. «Кистенем обойдешься», — фыркнул Матвей, швыряя ему означенный предмет. «Самый каторжный инструмент, а с волыной еще и обращаться уметь надо. Не про вас прибор». «Нет, казак, ты точно смерти ищешь», — буркнул мужик, выходя. «Не думаю, что он вас испугался, юноша, но не понимаю, почему не стал поднимать шума», — растерянно проворчал старик, глядя мужику вслед. «Не ошибусь, если скажу, что ствол этот краденый», — усмехнулся парень. «Да и шум лишний ему ни к чему». Не ожидал он отпора серьезного, вот и растерялся. «Теперь к главному своему побежит, спрашивать, как дальше быть? Вы словно всю жизнь с ними воюете», — удивленно покачал старик головой. «Скажем так, и с ними тоже», — усмехнулся Матвей и, чуть приподняв папаху, попрощался. «Желаю здравствовать, почтенный. Благодарствую за добрый товар. Вам спасибо, юноша. Неизвестно, чем бы вся эта история закончилась», — грустно улыбнулся старик в ответ. Выйдя из лавки, Матвей остановился на крыльце и, внимательно осмотревшись, презрительно усмехнулся. Ушибленный им мужик стоял через три прилавка от лавки, прислонившись плечом к столбу навеса. Он явно ждал, когда парень уйдет, чтобы продолжить начатое. Так что Матвей, не удержавшись от легкого хулиганства, ткнул в него пальцем и, показав через плечо на лавку, покачал головой, после чего провел большим пальцем правой руки перед горлом. Заметно вздрогнув, мужик воровато огляделся и, шагнув назад, скрылся. Чуть усмехнувшись, парень спустился с крыльца и прогулочным шагом двинулся вдоль рядов, не спеша рассматривая товары. Слежку за собой он обнаружил примерно через час. Пара подростков следовали за ним по пятам, делая вид, что смотрит куда угодно, только не на него. Припомнив, что за лабазами находится очень удобная низинка, Матвей жестко усмехнулся и направился в ту сторону. Свернув за уже знакомый угол, он присел за кустами лопуха и принялся ждать. Ожидание было недолгим. Два паренька и крупный, жилистый мужик с покатыми плечами быстрым шагом зашли за лабаз и остановились, внимательно осматриваясь. Парни Матвею были неинтересны, а вот мужик производил серьезное впечатление. Длинные руки, покатые плечи, быстрые, точные движения. Обычно такие люди бывают необычайно сильными и отлично умеют этой силой пользоваться. Вытянув из-за голенища сапога нож, Матвей взял его за лезвие и, плавно взмыв на ноги, сходу метнул его мужику в грудь. Заметив движение, мужик развернулся к парню всем телом, так что поймал клинок грудиной, словно специально подставившись. Не дожидаясь результата броска, Матвей бросился вперед. Два стремительных удара, и оба подростка повалились в траву. Утащив все три тела подальше в распадок, Матвей быстро обыскал их и, вертя в руке роскошный охотничий кинжал, удивленно проворчал. «Это откуда у варнака такая роскошь?» Кинжал и вправду был хорош, не длинный, обоюдоострый, отличной стали, он словно сам ложился в руку. Наборная берестяная рукоять была теплая и не скользила в ладони. Кожаные ножны были украшены тончайшей серебряной нитью и рисунком с охотничьим мотивом. С первого взгляда становилось понятно, что оружие это делалось на заказ, для кого-то весьма богатого. Сунув кинжал в ножны, парень убрал его под черкеску и задумчиво покосился на вырубленных парней. Однажды он уже совершил ошибку и потом вынужден был срочно исправлять ее последствия. В том, что эти крысята, не задумываясь, пойдут на любую подлость, сомнений не было. Уж больно старательно и рьяно они следили за ним. Да и мужик этот явно ходил следом не за тем, чтобы пряниками накормить. Выходит, они знали, чем все должно закончиться. Нож парня дважды сверкнул, и в распадке остались остывать три тела. Быстро обойдя торг стороной, парень вошел на ярмарку через другой вход и прямиком отправился в ближайший трактир. Время было обеденное, и после всех перипетий есть хотелось крепко. С аппетитом пообедав, Матвей вернулся к своему прилавку и, показав отцу купленные подарки, отпустил его обедать. Дождавшись, когда у его прилавка никого не будет, он незаметно сунул добытый кинжал в телегу, под солому и, отряхнув руки, с чувством выполненного долга вернулся к торговле. К моменту возвращения отца парень успел продать несколько топоров, пару лопат и четверо вил. Вернувшийся из трактира Григорий, приняв у сына деньги, одобрительно кивнул и, не спеша закуривая, негромко спросил: «Не знаешь, чего это у лавок полиция бегает как ошпаренная? Может, ограбили кого?» — пожал Матвей плечами. «Ох, Матвейка, смотри, узнаю, что опять твои шутки пластунские, не посмотрю, что здоровее меня вымахал. Точно батагом пройдусь», — проворчал Григорий, пряча усмешку в усы. «Угу, кто обосрался? Невестка. Так ее ж дома не было, а вон платье висит», — ответил Матвей старой присказкой, и казаки, не сговариваясь, дружно рассмеялись. Ярмарка закончилась спокойно. К удивлению самого Матвея, с того дня их больше никто не беспокоил, хотя он ожидал очередных наездов со стороны местных катал. Но судя по воцарившемуся спокойствию, такого жесткого ответа они не ожидали и решили не будить лиха. Затарившись разносолами и всяческими вкусностями, казаки отправились в обратный путь. Перед самым отъездом Матвей потратил кучу денег на патроны. Приобрел он боеприпасы и к карабину, и к своему пистолету, и к подаренному Катерине Браунингу. Не забыл и про патроны к револьверу. Это оружие уже стало у него чем-то вроде строевой экипировки. Карабин и револьвер, а к ним все остальное, включая пистолет собственного изготовления. Торопиться спуском этого оружия в серию Матвей не хотел. Прежде нужно было выявить все детские болезни и быть уверенным, что пистолет не подведет в бою. Въехав в станицу, кузнецы от околицы отправились прямо на подворье. Закупленные продукты требовалось срочно убрать в подпол. Несмотря на осенний месяц, погода стояла все еще летняя. Так что, едва вкатившись во двор, казаки принялись первым делом разгружать дроги. Перетаскав все закупленное, они распрягли коней и в четыре руки, обиходив животных, занялись самым приятным – раздачей гостинцев. Катины малыши получили по леденцу, а девочки еще и ленты в косы. Брату досталась книжка с картинками. Взрослых же женщин одаривали отдельно. Матвей, вручив матери цепочку, достал из кармана узелок с серьгами и, развязав его, протянул подарок невесте. Тихо ахнув, Катерина уставилась на его ладонь неверящим взглядом. «Ты чего, Катюша, насторожился парень, бери, это ж тебе, или не нравится, это ж дорого, растерянно пролепетала девушка. От, кулема, фыркнула Настасья, ловким движением смахнув с ладони серьги. А ну, подсюды, велела женщина, усаживая ее на лавку. Это к свадьбе подарок, а ты, дорого, ворчала она, быстро вдевая серьги ей в мочки ушей. Привыкай, девонька, мужья у нас не лентяи какие, а казаки рукастые, мастера, каких поискать. Вот так, а ну, пройдись, велела казачка, набрасывая ей на плечи снятый прежде платок. Поднявшись, Катерина Павой проплыла по хате, то и дело поворачиваясь к мужчинам то одним, то другим боком. Глядя на эту демонстрацию, казаки только улыбались, обмениваясь быстрыми одобрительными взглядами. «Угадал, сын», расправляя усы, усмехнулся Григорий. «И не тяжелые, и к глазам». «Старался», усмехнулся парень в ответ. «Благодарствуй, Матвей», розовея от похвалы, пролепетала девушка. «Носи на здоровье». «Даст Бог, не последнее», с улыбкой отозвался Матвей. Дальше последовала баня. Катя с Настасьей затопили ее, едва только дроги вкатились во двор, так что, прихватив чистое исподнее и пару жбанов с квасом, мужчины отправились париться. Следующий день был посвящен осмотру хозяйства и подготовке кузни к работе. Их не было в станице почти полторы недели, а за это время у соседей вполне могла случиться нужда в их услугах. Но, как оказалось, все было в порядке и срочной работы не предвиделось. А еще через день Матвей вдруг снова ощутил то самое чувство, которое заставило его отправиться на хутор. Уже понимая, что это не просто так, парень первым делом нашел отца и, поделившись с ним возникшим опасением, отправился седлать буяна. Григорий, отлично понимая, что все это происходит не просто так, стоял на пороге кузни, молча наблюдая за сыном. Потом, когда Матвей сбегал в дом за оружием и уже приготовился сесть в седло, кузнец, подойдя, тихо посоветовал: «Ты, сын, не спеши обратно, как бы там ни было, поговори с ним спокойно, Святослав дурного не посоветует, а мать я саму ему и Катерине скажу, чтоб суеты не поднимала, езжай с Богом, благодарствуй, бать», коротко поклонился Матвей и взлетел в седло, не касаясь стремени. Со двора он выехал рысью, а за околицей перевел буяна на галоп. Уже через полчаса парень завел коня под навес и, поднявшись на крыльцо, стукнул кулаком в дверь. Тихо скрипнув, створка приоткрылась, и Матвей, подобравшись, словно перед прыжком, осторожно вошел в дом. Дед Святослав лежал на своей лежанке, перебирая мозолистыми пальцами длинные янтарные четки. Увидев парня, старик тепло улыбнулся и, указав ему на табурет у лежанки, тихо спросил. «Зов услышал, услышал, дедушка», так же тихо отозвался Матвей. «Угадал, пращур, не каждому дано его слышать, а ты сразу почуял. Побудь рядом, недолго уж осталось, даст род, и внучка поспеет. Прежде она тоже меня завсегда слышала, а я еще прежде тебя позвал, знал, что ехать дольше. Сумеет ли?» – засомневался Матвей. «Там ведь дети, хозяйство, так просто не бросишь». «Сумеет, муж ейные пасеки моей, который уж год мечтает», – усмехнулся старик. «Не загубит, не должен. Мужик с головой и руки на месте, того меда, что я качаю, уж точно не будет, но и у него неплохой получится». «Ну, дай-то пращур», — вздохнул Матвей. «Может, самовар спроворить? Я там баранок свежих привез», — осторожно предложил он. «А поставь, пожалуй, где что лежит, сам знаешь. Мне уж, прости, не встать, лежи, дедушка». «Я быстро», — вскочил парень. Растопив на крыльце самовар, он метнулся на кухню, где хранились горшочки с разными сортами меда, и, вывалив привезенные баранки в глубокое глиняное блюдо, резко остановился. Прежде все это просто ставилось на стол, а теперь нужно было что-то срочно придумать, чтобы организовать застолье у лежанки. Оглядевшись, Матвей подхватил от стены широкую лавку и, аккуратно поставив ее рядом с лежанкой, принялся выставлять все собранное. Принеся с крыльца закипевший самовар, парень поставил его на лавку и, оглядев получившийся натюрморт, удовлетворенно кивнул. Все было так, как обычно и бывало в прежние его приезды. «Присядь, сынок, добре все», — улыбнулся старик, откладывая четки. «Дед, а ты уверен, что время пришло?» — осторожно спросил Матвей, наливая чай в кавказский стаканчик. «Может, приболел просто?» «Нет, Матвей, все, срок пришел, качнул головой старик. «Я ведь не от себя это говорю. Такие, как я, свой срок точно знают. Да ты не журись, я уж давно небо копчу. Хватит, да и устал я, а с тобой все добре будет. Родич присмотрит, нужен ты ему. Помнишь, ты меня спрашивал, можно ли будет сынам твоим стрелу громовую носить?» «Конечно, помню. Порадовал ты тем спросом пращура, надежду дал. Мы тогда долго говорили. Запоминай, как придет срок, сыну вели мысли все отринуть и только про пращура помнить. После сам его позови и стрелу сыну новую надень, а потом ладонью к груди его прижми. Не получится у меня научить тебя правильно отвар готовить. Ты трав нужных не знаешь, да и опасно это, коль противного отвара не дать после. Так что придется тебе как первые вои сыновей посвящать. А в чем разница?» «Не понял парень. Без отвара они его слышать не смогут. Хотя пращур твой, Елисей, умел, а у тебя его кровь. Так что все может быть. Вот, держи. Сам надень», — закончил старик, доставая из-под подушки кремневый наконечник стрелы на тонком шелковом шнурке. «Прежде я его носил. Благодарствуй, дедушка», — сглотнув вставший в горле ком, поклонился Матвей. «Ни на чем. Вон там, на полке, шкатулку видишь?» — ткнул Святослав пальцем в нужном направлении. «Прибери, для тебя приготовил. На сундуке бурка, в ней оружие все, что тебе оставляю. Сам сложил да увязал», — закончил старик, осторожно прихлебывая чай. «И вот еще, четки эти, тоже забери, их многие знают, так что никто не посмеет напраслину сказать, что ты сам все забрал. Знают, четки эти я хранил пуще глазу, их сын мой из персидского похода привез. Кто захочет ославить, скажет, украл», — буркнул Матвей, которому все это начало категорически не нравится. «Не скажет, только я знал, где они хранятся. После, на сороковины, в дом зайди и в подпол спустись. Там, по левую руку от лестницы, третью снизу полку примешь, за ней тайник будет. Все, что найдешь, себе забери». «Погоди, дедушка, а внучка как же?» — не понял Матвей. «Ей отдельно приготовлено», — отмахнулся Святослав. «Небось не обижу, чай, родная кровь. Только учти, полку-то так просто не сковырнешь. Прежде ее от себя, в стену толкни, а после вниз и на себя, тогда она сама выскочит. И главное, тризну не забудь, на третий день от похорон». «Что для тризны потребно?» — быстро уточнил Матвей. «Елизар знает, он все потребное добудет. Ты только сам приди», — вздохнул старик. «Буду, дедушка», — решительно кивнул парень. «Ты только не удивляйся ничему и делай, что казаки велят, тогда все добре, как нужно будет». «Сделаю, дедушка. Иди, встречай», — вдруг прислушавшись к чему-то, усмехнулся Святослав. «Приехали, а после прибери тут». Вскочив, Матвей вышел на крыльцо и сходу увидел подъезжающую к хутору телегу, на которой сидели двое. Крепкий мужик средних лет и женщина лет 40. Распахнув ворота, Матвей жестом указал казаку, куда именно ставить транспорт, и, закрыв створки, встал у крыльца. Женщина, сойдя с телеги, не спеша осмотрелась и, повернувшись к парню, негромко спросила: «Ты, что ли, Матвеем будешь?» «Григория Лютого сын, он сам и буду», — с достоинством кивнул парень. «Верно, дед сказывал, приметный, не перепутать», — удивленно хмыкнула казачка. «Ну, веди в хату, раз уж он тебя первым позвал. Я ему только по искусству воинскому наследник, остальное твое», — твердо ответил парень, поднимаясь на крыльцо. «Мне чужого не надобно. Дед, небось, уже и оружие все собрал», — понимающе усмехнулась женщина. «Сам все в бурку увязал», — кивнул Матвей, открывая двери, сторонясь, чтобы пропустить ее в дом первой. Войдя, женщина подошла к лежанке и, окинув лавку с угощением к чаю внимательным взглядом, устало проворчала: «И тут первым успел». «Не ворчи, Марья», — тихо, но очень твердо ответил ей Святослав. «Уж прости, но на мужа твоего надежи немного. Хоть и казак, а все одно не вой. Так, больше уж крестьянин». «Опять ты, дед, за свое», — скривилась женщина. «Помолчи», — жестко оборвал ее старик. «Знаю, что говорю. Матвей, даром что молод, успел и науку мою пройти, и защитником при мне побыть. Так что не пустые мои слова. Я бы, право слово, ему все оставил, да не возьмет. Не тот человек, чтобы на чужое добро зариться. В общем, как я прежде сказывал, все, что в хате, твое. А что я отложил да увязал, он заберет. Тебе то и не нужно». Слушая их разговор, Матвей быстро убирал с лавки остатки их чаепития. То, что между дедом и внучкой не все ладно, было понятно с первых слов, но дальше началось то, чего парень опасался больше всего. Вошедший в дом мужик неприязненно покосился на него и, не раздумывая, тут же принялся осматривать полки и сундуки. Глядя на него, Святослав только презрительно усмехнулся. Вернув лавку на место, Матвей отошел в сторонку, чтобы не мешать разговору родичей, но едва только он уселся рядом с увязанной буркой, как муж Марьи, подойдя, решительно потребовал: «Развязывай, смотреть будем, что там, только тронь, прокляну», — грозно отозвался Святослав, сверкнув взглядом так, что даже Матвей невольно поежился. «То не твоего ума дело. И правда, Лукьян, уймись», — повернулась казачка к мужу. «Дед там сам все складывал, все одно проверить надобно. Может, этот чего лишнего сунуть успел?» — упрямо ответил мужик. «Ты меня смеешь вором называть?» — мрачно поинтересовался Матвей, медленно поднимаясь. «А я и знать не знаю, кто ты такой», — фыркнул мужик. «Я смотрю, тебе зубы жмут», — зашипел парень разъяренной гадюкой. «Так я это разом поправлю, вместе с языком выплюнешь. Да ты, сопляк, и вовсе старших не уважаешь», — взъярился Лукьян, протягивая руку, чтобы ухватить парня за грудки, но в следующую секунду, грохнувшись на колени, взвыл дурным голосом: «Ой, пусти, пусти руку, сломаешь ведь, ирод. Я тебе, пес брехливый, все кости переломаю, коль не уймешься», — пообещал Матвей, слегка усиливая нажим. Драки не случилось только потому, что в хату дружной гурьбой ввалилось несколько пожилых казаков. Едва завидев открывшуюся им картину, казаки дружно переглянулись и, покрутив головами, уставились на шедшего первым Елизара. «Вовремя поспели», — усмехнулся тот, расправляя усы. «Пусти его, Матвей, зашибешь ненароком, после лечиться устанет. А ты, Лукьян, до седых волос дожил, а ума так и не нажил. Нашел, на кого прыгать. Или ты решил, что наследник по искусству воинскому — это просто брех собачий? Уйми его, Елизар, руку ведь сломает», — проскулил скрученный озверевшим Матвеем мужик. «И правда, пусти его, казак», — устало попросила Марья. «Прочь поди», — рыкнул Матвей, одним движением отталкивая от себя подлеца. «А еще раз на пути моем встанешь, забудешь, как хлеб жуют, одной юшкой питаться станешь. Уймись, Матвей», — тихо попросил Святослав, едва заметно улыбаясь. Откинувшись на высоко поднятые подушки, он наблюдал за этим противостоянием с явным удовольствием. Оглянувшись, Матвей вдруг с изумлением понял, что старику с каждой минутой становится все хуже. Если в тот момент, когда он только приехал, старик говорил как обычно, ровно, спокойно, то теперь голос его звучал еле слышно, а по лицу разливалась смертная бледность. «Присядь рядом, сынок», — все так же тихо попросил старик. В три шага оказавшись рядом с лежанкой, Матвей, недолго думая, опустился на колено, оставив край лежанки для стоявшей рядом Марьи. Чуть улыбнувшись, Святослав ладонью велел внучке присесть и, вздохнув, еле слышно произнес: «Мою волю вы знаете, сделайте, как велено, и все добре будет. Тебе, Марья, говорю, не влезай поперек, пожалеешь. А ты, Матвей, просьбу мою исполни и живи спокойно. Елизар знает, что потребно. Ты только приди, когда срок придет». «Сполню, дедушка. Дядьке Елизару только позвать надобно будет». «Позову, покоен будь», — негромко отозвался казак, делая шаг вперед. «Как уйду, ты, Марья, хозяйством займись. Остальное браты сами сделают», — едва слышно выдохнул старик и, прикрыв глаза, откинул голову на подушку. Дыхание его становилось все реже, и через минуту, вдохнув в последний раз, он тихо захрипел, вздрогнул и замер. Елизар, достав из ножен кинжал, поднес его к губам Святослава и, посмотрев на клинок, тихо сообщил: «Все, браты, нет больше Святослава, в добрый путь, родич». Поднявшись, Матвей стянул с головы папаху и, в пояс поклонившись, также тихо добавил: «В добрый путь, дедушка, благодарствуй за науку. Все, дети, теперь ступайте, дальше мы сами», — дрогнувшим голосом произнес Елизар, сжав пальцами плечо парня. Кивнув, Матвей сделал шаг назад и, надев папаху, подхватил с лавки бурку с оружием. «Дома буду, дядька Елизар, придет срок, только весточку подай», — напомнил он и, развернувшись, вышел. Он и сам не понимал, почему этот человек так сильно вдруг вошел в его жизнь, но смерть старика всколыхнула что-то в душе парня. Отвязав буяна, он отвел его к воротам и принялся привязывать бурку с оружием к седлу. Пальцы сами делали свое дело, а глаза уже ничего толком и не видели. Их застилали крупные слезы скорби. Что-то вдруг толкнуло Матвея в грудь, и там же неожиданно появилась тихая, ноющая боль. Автоматически потерев ноющее место, парень вдруг понял, что касается точки, где находится родовой знак. Закончив с увязкой груза, он на минуту прижался головой к шее коня и, зажмурившись, мысленно спросил, сам не понимая у кого: «Ну почему? Почему так рано? Ведь у него еще многому поучиться можно было. Всему свой срок приходит», — раздался в ответ все тот же, давно знакомый гулкий голос. «Не журись, ему теперь хорошо, а ты живи, казак, живи и помни, что он тебя не просто так наследником кликнул. Святослав одним из лучших пластунов всего воинства был, не посрами. Святослав, пластун», — едва не в голос ахнул Матвей. «Да, а теперь домой езжай, там тебя новость добрая ждет». «Никак день свадьбы назначили», — равнодушно хмыкнул парень. «Силен, добрый я выбор сделал. Признаться, удивил ты меня, казачок». «Это чем же?» — не понял парень, все еще пребывая в состоянии тихой грусти. «В яви меня позвать сумел, силен, так из твоего рода только пращур твой умел, когда оборот совершить собирался. Запомни, как сделал это, тогда и тебе, и мне проще будет». «Я постараюсь», — растерянно кивнул Матвей и, выпрямившись, легко поднялся в седло. Фыркнув, Буян быстрым шагом вышел в ворота и сам, без понуканий, перешел на размашистую рысь, направляясь к дому. Покачиваясь в седле, Матвей вспоминал события этого странного дня и пытался понять, все ли сделал правильно. Во всяком случае, никто из приехавших казаков ему замечания не сделал. Выходит, все было правильно. Ощутив очередной толчок в грудь, он приложил к тому месту ладони, ощутив под одеждой наконечник стрелы, чуть улыбнулся. Подарок Святослава уютно покоился между пластами грудных мышц, нагревшись от тела. Более того, казалось, что камень и сам теперь начал излучать тепло. За раздумьями парень и сам не заметил, как въехал в станицу. Очнулся он только когда Буян, остановившись, негромко фыркнул, повернув к хозяину голову. Во взгляде умного жеребца читалось недоумение, смешанное с насмешкой. Он словно говорил: «Мужик, очнись, уже домой приехали, а ты все в облаках витаешь». Едва заметно усмехнувшись собственным мыслям, Матвей спрыгнул с коня и, отворив воротину, завел жеребца во двор. Уже привычно обиходив коня, он завел его на конюшню и, убедившись, что сена, овса и воды в стойле достаточно, отправился в дом, прихватив привезенную с собой бурку. Судя по звукам, раздававшимся из кузни, у Григория появился какой-то заказ, а мать куда-то отправилась по хозяйству. Внеся вязку с оружием на свою половину, Матвей на минуту задумался, а после решительно толкнул дверь в спальню. Если где и хранить подарок, то только здесь. Развязав кожаные ремни, стягивавшие бурку, парень развернул ее и тихо охнул от неожиданности, увидев содержимое тюка. В бурке лежало не только оружие, но и новенький, роскошный ковер. Старик, чтобы увязать все разом, несколько раз сложил его пополам, а сверху уложил все завещанное белое оружие. Тут оказались не только те клинки, что висели в его доме, но и с полдюжины других, которых Матвей прежде не видел. Разложив всю эту красоту на кровати, парень задумчиво огляделся и, вздохнув, отправился за инструментом и гвоздями. Увидев входящего в кузню сына, Григорий отложил молот и, глотнув воды, коротко спросил: «Как все, бать? Нет больше дедушки?» — едва заметно всхлипнул Матвей. «В добрый путь, родич», — еле слышно прошептал казак, склоняя голову. «Елизар был?» — уточнил он после короткого молчания. «Все были, кого позвал. Лукьяна Марьинова малость помять пришлось, чтоб место свое знал. А так вроде все ровно прошло», — коротко рассказал парень. «За добро беспокоился?» — презрительно усмехнувшись, уточнил Григорий. «Угу, не шибко помял?» «Нет, так, придавил малость, да отпустил. Ну и хрен с ним, его уж сколь раз предупреждали», — отмахнулся кузнец. «А ты чего прибежал? Гвоздей хочу взять да молоток», — вспомнил Матвей и, развернувшись, направился к полке, где хранились указанные предметы. «Подарок развесить хочешь?» — понимающе кивнул Григорий. «Для того и дарено», — пожал парень плечами и, найдя нужное, отправился в дом. Скинув черкеску, он быстро приколотил ковер к стене над кроватью и принялся раскладывать на кровати оружие, комбинируя клинки по красоте и размеру. В итоге, выбрав, на его взгляд, наилучший порядок, Матвей принялся крепить их к ковру. Часа через полтора вошедший в спальню Григорий, с интересом осмотрев коллекцию, одобрительно кивнул и, присмотревшись, с удивлением проворчал: «И как запомнил только?» «Что запомнил, бать?» — не понял Матвей, любуясь своей работой. «А клинки у Святослава так и висели. только вон тех, нижних, прежде не было. Видать, он их в сундуке каком хранил. Только теперь до Матвея дошло, что он развесил оружие точно так, как оно висело у прежнего хозяина. Растерянно взъерошив себе чуб, парень недоуменно хмыкнул и, непроизвольно коснувшись громовой стрелы, мысленно спросил: «Ты подсказал?» Получив в ответ вполне ощутимый толчок в грудь, Матвей растерянно покрутил головой и, собрав инструмент, отправился мыться и приводить себя в порядок после поездки. Пока он плескался у бочки и переодевался, домой вернулась мать, таща на буксире Катерину. Теперь, когда история со сватовством окончательно укрепилась в головах станичников, казачка регулярно появлялась на людях вместе с девушкой, таким образом давая всем понять, что Катерина ее невестка и любой, не вовремя открывший рот, будет иметь серьезные проблемы. Так что вышедший на родительскую половину Матвей сходу попал под шквал женских вопросов. Услышав, что старика не стало, женщины притихли и занялись хозяйством. Точнее, принялись накрывать на стол. Время уже было к ужину. Не спеша поев, Григорий дождался чаю и, глотнув напитка, решительно произнес, оглядывая молодежь лукавым взглядом: «Значится так, уговорился я, и с попом, и со старшинами. Свадьба ваша через 3 седмицы назначена. Так что, Настюша, начинай готовиться. С корабля на бал», — буркнул про себя Матвей, только кивнув в ответ на заявление отца. «Да ты никак и не рад, Матвей?» — спросила Настасья, с удивлением глядя на сына. «Рад я, да только слишком много новостей за день, и все разные», — устало вздохнул парень. «Уймись, мать», — осадил жену Григорий. «Не до того ему сейчас. Лучше вон в спальню его загляните». Удивленно переглянувшись, женщины дружно поднялись и отправились в указанную сторону. Минут через 5, вернувшись, они уселись за стол и дружно уставились на парня, явно ожидая каких-то пояснений. «Чего?» – недоуменно спросил Матвей, не понимая, чего от него хотят. «Это тебе Святослав столько железа отдал?» – задумчиво уточнила Настасья. «Ну не сам же забрал», – фыркнул парень. «Он и сложил, и увязал. Я ж ему теперь наследник по науке воинской. При казаках так назвал. Решился-таки, старый», — скривилась казачка. «Уймись, мать, нет его больше, так что имей уважение. Не след мертвых позорить», — не повышая голоса, сурово велел Матвей. «Так нечто я позорю», — развела Настасья руками. «Это я так, по-свойски. У нас ведь с ним своя заметня была. С чего бы?» — удивился парень. «Так батя твой, по его наущению, меня, считая, из-под венца увел. Выкрал, как тот горец», — помолчав, с заметным смущением призналась женщина. «Вот это поворот», — удивленно хмыкнул Матвей, рассматривая родителей новым взглядом. «Это как так, батя?» — оглянулась она мне. «Сразу, как увидел», — усмехнулся Григорий, расправляя усы. «А ей в женихи другого уж сговорили. Я как услышал, сразу сказал, или родители добром отдадут, или выкраду. Сперва, честь по чести, к родителям пошел, сватов заслал, а те ни в какую. Ну, я тогда прямо сказал, не отдадите, выкраду. Не поверили. А я брата взговорил и через ночь прямо из дому ее и увез. Да только не в станицу привез, а к Святославу на хутор. Там и сидели, пока он с родичами ее уговаривался. А я по первости его прирезать готова была», — тихо рассмеялась Настасья. «А как же, тут сговор, к свадьбе дело, а он взял, да и выкрал. Да так ловко все обставил, что я пикнуть не успела. Очнулась уже в ковре, словно горянка какая. Повезло нам обоим», — усмехнулся кузнец. «Жених ее, как услышал, что я ее украл, так сразу от сговора и отступился. Сказал, мол, порченная ему не нужна, а я ее и коснуться по первости боялся. Так вот почему», — начал Матвей и, осекшись, перевел взгляд на Катерину. В ответ Настасья только молча кивнула, прикрыв глаза. Отпущенные им с Катериной 3 недели пролетели, словно один день. Сам Матвей относился к этому событию, можно сказать, философски. Решение было принято, а значит, поздно пить боржом. Тем более, что отступаться от своего решения парень не собирался. Получить еще кусочек самостоятельности в его положении было, в общем, и неплохо. Хотя Григорий давно уже не влезал в его дела и даже не пытался хоть как-то влиять на реализацию различных задумок. Опытный кузнец отлично понимал, что знания парня серьезно превосходят его собственные познания в деле работы с металлами. И пусть знания Матвея по большей части были из области теории, он очень быстро научился переводить их в практику. Да, ему не хватало всяких флюсов и присадок, толковой химической лаборатории и многих привычных по прежней жизни сплавов, но все равно знаний у него было просто больше. К тому же, как оказалось, Григорий и сам был не чужд всяческих экспериментов. Их как-то раз состоявшийся разговор об изготовлении маслобойки неожиданно получил свое продолжение. Будучи на ярмарке, кузнец нашел стеклодувную артель и уговорился с ее владельцем об изготовлении чего-то вроде бочонка. Заказ этот Григорий получил через год, и теперь Матвей с интересом занимался изготовлением весьма занятного девайса. На П-образной раме крепилась люлька, к которой шел обычный шатун. Второй конец шатуна был закреплен на шкиве. Вращая шкив за рукоять, работник приводил в действие маслобойку. Благодаря подшипникам, шкив вращался легко, и особых усилий работа не требовала. Додумался парень и до пары небольших колесиков, на которых всю эту конструкцию запросто можно перемещать по двору в любом удобном направлении. Настасья, едва сообразившая, что именно из всего этого получится, только растерянно головой качала. Она привыкла к простейшей механике. Обычный деревянный бочонок, подвешенный на веревках. Качаешь его туда-сюда, и через несколько часов получаешь масло. Тут же все было и сложно, и просто одновременно. Залила сливки, покрутила ручку, причем не особо напрягаясь, и снова получила тот же результат. В общем, все были при деле. Матвей занимался маслобойкой, Григорий поправлял соседям различный инструмент, а Настасья с подругами вовсю готовилась к большому переполоху, называемому свадьбой. Катерина, по мере сил ей помогавшая, металась между двумя дворами, словно перепуганная курица, ведь на ней еще были и младшие дети. Наконец Матвею это надоело, и он в приказном порядке велел ей переселить детей на его половину.